«Ну ничего себе», — выдохнула Джейн. «И что же будет дальше, когда твои, да, что там, говорить, наши пауки выгонят несчастных аварцев с этих планет, что с ними будет?» «Ничего, как жили, так и будут жить. Архи, великолепные строители, защитники, рабочие, охотники и охранники. Любое людское поселение будет радо такому соседству, когда привыкнут. Да, со временем надобность в них отпадет, но и они не бессмертные. У капитанов и у королевы есть возможность контролировать численность особей в рое. Пропитание они себе находят сами, умеют делать запасы. Без команды ни на кого не бросится, а просто обойдут и оставят в покое. Закрепленный на планете рой способен просуществовать сколько угодно долго, пока есть питательная среда. Но если ее нет, они смогут ее выращивать и даже делиться с будущими колонистами. Ты хоть представляешь, что начнется в Содружестве, когда узнают про твою выходку? Спросила Яра. Про мою выходку сейчас трубят на всех углах перепуганные насмерть аварцы, меняя штаны. Но к таким фокусам от меня уже успели привыкнуть. У ученых Содружества просто не хватало материалов, чтобы сложить все части мозаики воедино. Они были уверены в том, что архи – это самостоятельная цивилизация хищников. А тот факт, что отмороженный на всю голову лорд Сварк приручил архов, заставит всех остальных относиться ко мне осторожно. Да к тебе и так все относятся как к взведенной бомбе. Не унималась Яра, на которую проект Фобос произвел наибольшее впечатление, ведь подробностей проекта она не знала. А тут еще такое. Не могу же я посылать в бой ради моих шкурных интересов гвардейцев и наемников. В первую очередь потому, что они стоят дороже. А архи, биороботы с интеллектом муравья, их не жалко. А воевать мне все равно придется, хочу я этого или нет. Так пусть лучше они воюют и отстаивают мои интересы, чем я пущу в бой живых людей. Эти твари в свое время наделали шуму, уж не знаю, кто ими управлял до того, но сейчас они подчиняются мне. Вот пусть и отрабатывают тот факт, что хоть и по чужой указке, но скинули Первую Империю и откатили ее развитие на добрые два десятка тысячелетия. Ник, прав, Яра, вмешалась Джейн. Отправлять в бой гвардейцев, особенно когда старший дом только встает на ноги, не самый лучший способ получить всеобщее одобрение и заслужить доверие. Я знаю, что Ник очень воинственный, но в то же время он знает цену жизни. И как по мне, то решение с архами просто идеальное. Да я и не спорю, согласилась Яра. Я просто до сих пор не могу уложить в голове, что древнее зло сейчас на нашей стороне. Просто поставь себя на мое место, сестренка. Как бы ты поступила? Я не могу создавать синтов и вставлять им дорогущие искины вместо мозгов. Это очень накладно. Я разорюсь сам и разорю старший дом. Но мне нужны силы, чтобы контролировать пространство, то самое место под светом звезд, которое я для нас отвоюю. Будь то планета Калдан, Чере, Экерин, Иридан, черт возьми. Да даже эти три, что сейчас штурмуют архи. А живые люди, даже самые идеальные, все равно слабы. Их можно запугать. Быть может не их самих, а их родственников. Их можно подкупить, можно убить, одурманить, обмануть. И все это ради меня, выскочки, который получил высокий титул, что в свете нынешних перемен не очень-то и актуален. Аристократы всех государств без исключения сейчас становятся не просто балластом, а вредным придатком, от которого, это я тебе гарантирую, попытаются избавиться. А если эта волна примет массовый характер, а, госпожа графиня Яра Эрсварк, в истории того мира, где я родился, такие случаи были и не так уж и редко, и короли, и королевы, вместе с детьми оставляли головы на плахах, или умирали на вилах взбунтовавшихся крестьян. А подобное развитие событий у нас не за горами. Всем сейчас придется несладко. Вон, как сцепились старшие расы, как бойцовые псы. А кто гибнет в этих сражениях? Аристократы? Нет, гибнут солдаты. Не за родину, не за семью, а потому только что два чванливых придурка не поделили кусок добычи. Так все это и происходит. Пока солдат дерется на поле битвы, за вознаграждение, за долг и честь, не имеет значения, сбивший планку морали в мозгах аристократ обкладывает его семью налогами, выжимает последние соки. Да, знаю, я идеалист, но все равно уверен, что всегда можно найти баланс, оптимальное решение. Привлечь на свою сторону архов было самым оптимальным решением, о котором я ни секунды не жалею. Дебют Фобоса сейчас, буквально в прямом эфире, громыхал на все содружества. В действительности проект обошелся мне не так уж и дорого, чуть дороже, чем крейсер Нибелунг, со всеми сжатыми сроками и ценником, взвинченным вдвое. Тысячи автоматических кораблей проекта «Черт» в действительности управлялись всего сотней эскинов. Каждое звено по 10 кораблей действовало синхронно и слаженно, на скоростях, недоступных живому пилоту. Я нарочно сделал их именно 1000, чтобы можно было браво выкрикнуть «В атаку! 1000 чертей!». Что касается самих архов, то Синтия по предварительной договоренности отметила точки высадки в самых безлюдных местах всех 3 планет. Первая задача архов – создать гнезда, заложить яйца, обеспечить сохранность и рост. Вылупившихся паучков нужно кормить, поить и заготавливать им биомассу. В этот период живым людям без специальной метки в поле их зрения лучше не появляться. Пауки всеядны, причем в буквальном смысле этого слова. Гранит, металл, глина, древесина, попадется на пути танк, сожрут и танк вместе с экипажем и боеприпасами. Группа высадки, взрослые архи, каждый по 3,5 тонны весом, невероятно подвижные и проворные, с толстенной, непробиваемой, обычным оружием, броней, со специальным вооружением, созданным для них. Тут уже войнары постарались, ведь одна из таких групп архов сейчас колонизирует 2-ю планету в их системе. Коль скоро народ Иейнахи не принял активное участие в создании этих монстров, то и свою долю выводка они получили для собственных нужд. У них жуткий демографический кризис, через много лет его можно будет преодолеть, но при условии, что не будет войны, уровень жизни позволит иметь в семье не меньше 3-4 детей. Вот тогда 5-6 поколений спустя, ситуация должна принять положительную динамику. И архи в этом вопросе должны помочь. Мне удалось превратить древнего врага в надежного союзника. Уверен, что мне обязательно попытаются помешать. И не только мне. Всегда найдется тот, кто решит, что вселенная крутится вокруг него. Что ж, пусть попробуют, я буду к этому готов. Император Оерте Аскьярк задумчиво разглядывал батарею бутылок, выставленных в баре его кабинета. И вроде бы раннее утро, но поспать императору удалось только 3 часа, не больше. Уснуть помог нектар самоубийцы, который поставляли лично для императора Скалдана. Но сейчас действие спиртного закончилось, 1 час в медкапсуле убрал все негативные последствия, и хочется продолжить в том же духе, как вчера закончил, но у дверей кабинета уже ждут с докладами министра и главы служб. Тяжело вздохнув, ОРТ закрыл бар и плюхнулся в кресло у рабочего стола, вызывая первого докладчика. «Почему я не удивлен, генерал Эльд, что первым будете вы? Потому, может быть, ваше величество, что ваш друг, герцог Ассварк, опять выкинул коленце, от которого волна пошла по всему содружеству, и нам в срочном порядке нужно готовить официальное заявление. Я знаю, ваше величество, как вы относитесь к герцогу, но за такие фокусы он может навлечь на нас беду. Ну и что он опять там выкинул? Устроил стрельбу по редким животным, охмурил дочку императора Спалотов. Он приволок в содружество боевой корабль архов, и буквально 5 часов назад натравил его на аварскую систему Арина. Опять он аварцев задирает, вот ведь неугомонный, и что он их так не взлюбил? Постой, что он притащил в содружество? Боевой линкор архов. Десант пауков высадился на всех 3 планетах в той системе и сейчас активно строит там гнезда. Во всяком случае, кластер эскинов, через которые я прогнал информацию, считает, что это именно строительство гнезд. Население всех планет спешно эвакуируют. Герцог заявил, что претендует на эту систему, но население выгоняет в полном составе. Причем выгоняет исключительно аварцев. Он вообще с катушек слетел. Чертов расист. Что действительно живые архи? Да, ваше величество. Я настаиваю на том, что империи следует немедленно отреагировать. Лорд Сварк, герцог империи, и к нам обратятся в первую очередь. Наверняка запросы уже поступают по дипломатической линии. Так, генерал, ты, друг мой, раньше времени суету не наводи. Мы несем ответственность за происходящее в нашей империи. Что там вытворяет наш герцог в республике Криат, или в империи Авар, его личное дело, все вопросы к нему. И потом, если я правильно понимаю, никаких законов содружества он не нарушал. Со времени Великого Перелома, когда эти остроухие идиоты устроили показательную бойню, нам теперь никто не указ. Мы и так по глупости лишились половины старших домов. У нас не осталось ни одной технологической цепочки от хранителей, только личные запасы, благодаря которым еще держимся. Нас скоро вообще могут вынести из этого дворца. Вперед ногами. Если Сварк договорился с архами, чему я совершенно не удивлен, то это только нам на руку. Тебе так не кажется, генерал Эльд? Сварк всегда питал интерес к диким тварям. чаще всего гастрономический, но и с хищниками мог договориться. Если архи выполняют его приказы и пляшут под его дудку, а если я правильно понял, то так оно и есть, значит и мы состряпаем рожу кирпичом и пошлем куда подальше всех послов. Ник хоть что-то делает, чтобы остаться на плаву. Берите с него пример, генерал, присматривайте и не мешайте. Еще ни разу не было такого, чтобы он действовал во вред империи. Да, он играет свою игру, но и про друзей, и про долг имперского лорда не забывает. Пусть все так и будет. Мы уже выбрали свою сторону. Будем держаться до конца. Так что насчет официального заявления, я уже сказал, к империи Аратан этот инцидент не имеет никакого отношения. Частная инициатива отдельно взятого аристократа, свободного человека и действительного гражданина империи Аратан. На этом все. Если уж он сделал такой ход, то наверняка придумал, как отбрехаться. Новый дом. Покидать систему Арейна я не собирался. Жить в музее на столичной планете республики — это, конечно, хорошо, но пора браться за дело и, как мои архи, ведь гнездо. Жена есть, сестра есть, ей бы еще жениха найти, совсем идеально будет. Дьяр и доктор Ли тоже стали сваргами на официальном уровне. По правилам Геральдической палаты, вступившие в старший дом могут претендовать на титул только во втором поколении, но сейчас титулы стали неактуальны, что называется, совсем, а в некоторых государствах так и опасны. Нынче всю ответственность за грядущий и неизбежный экономический кризис валит именно не аристократов, так что даже провинциальному баронету без охраны из дома лучше не выходить. Аварцы сдались без боя, умирать никто не хотел, и речь тут шла даже не о космической битве, а о тех, кто остался на планете и в этот момент искал любые возможные способы сбежать из системы, бросив все. Жестких сроков эвакуации я не ставил, как сбегут, так и сбегут. Заложенные гнезда архов должны развиться, сформироваться, обустроиться. Синтия заложила дополнительные гнезда на первой планете, там меньше всего было населения и очень много биомассы, которую архи с большим удовольствием пустят на развитие. И джунгли почистят, и жизненное пространство у диких зверей отобьют. Времени на это потребуется немало, но я, собственно, никуда и не тороплюсь. Председатель парламента республики вышел со мной на связь через 5 дней после тихого штурма системы Арейна. Ваша светлость, спешу заметить, что руководство республики не претендует на эту систему. Планов по ее возвращению не было, но коль скоро это произошло, и статус завоеванного объема необходимо определить, парламент и руководство республики единогласно приняло закон о внешнем управлении, тот самый, который мы с вами обсуждали. Честно говоря, наша инициативная группа не ожидала такого единодушия среди депутатов, скорее всего, сказалась общая обстановка в Содружестве и ваш личный рейтинг среди населения. Вас и вашей супруги, являясь всего лишь гостем в государстве, вы смогли сделать очень многое для нас. Рад это слышать, господин председатель. Что требуется от меня? Если я правильно понимаю, то пока вы не собираетесь возвращаться на Экерин или в империю Эротон, и займетесь обустройством планет, так и есть. В таком случае, если вам нужна наша помощь, составьте список необходимого, и наша республика подготовит и вышлет вам все, чем сможем помочь. Все документы мы подготовим, и кто-то из представителей правительства обязательно посетит ваш новый домен. То есть получалось, что республика Криат как бы признавала систему Арейна своей, и на то имелись все необходимые документы, но в то же время она на нее не претендовала и легко отдавала во внешнее управление, и все потому, что после аварцев систему придется в буквальном смысле поднимать из руин. Осталось только понять, насколько все запущено. Дело в том, что аварцы на этой планете были пришлыми. Коренных жителей, особенно из народа Криат, отличающихся несгибаемым характером, безжалостно уничтожали, завозили своих рабов и устанавливали производственные мощности, бездумно и варварски использовали ископаемые ресурсы. Мое вторжение в систему и жесткий ультиматум заставили рабовладельцев все бросить и спешно начать массовую эвакуацию. Самых дорогих и еще на что-то годных рабов забирали с собой, больных и старых убивали или бросали на произвол судьбы. Основная масса населения, те, кто смогли себе позволить купить место на космическом судне, схлынули в первые 10 дней. Империя Авар в буквальном смысле попыталась завалить меня нотами протеста, угрозами, на что я отвечал жестко и решительно. Если в течение месяца Империя Авар не вывезет всех без исключения, то я скормлю оставшееся население архам, сниму это на видео со всех ракурсов и выложу в средствах массовой информации, как доказательство того, что империя просто бросила своих граждан на убой. После этого я отправлюсь в соседнюю систему, потому что она тоже когда-то принадлежала республике Криат, а до этого моим предкам. И соседняя система мне тоже очень нравится, так что империя может начать эвакуацию и оттуда. Сейчас самый ключевой момент моего становления. Я еще слаб, но уже показал зубки всему содружеству. Старшим расам не до меня, у них кризис, безвластие и война за объемы. Во всех трех старших расах больше нет императора. Фактически он никуда не делся, как сидел на троне, так и сидит, но вот в геральдической палате его родовое древо вычеркнуто из общего списка аристократов. Как в этой связи дальше будет действовать новая геральдическая палата, я пока не знаю, вопрос остается открытый. В империи Авар та же песня, их император ныне нелегитимен. Это очень серьезная проблема, ведь помимо собственно населения империи, есть еще и умное оборудование, искины. Искусственный интеллект прекрасно осведомлен на заявлении хранителей, и теперь его протоколы претерпели серьезные изменения. В сознании машин бывшие аристократы в одно мгновение сравнялись с простолюдинами, а на искинах в мирах Содружества завязано практически все. Если прежде машины спокойно могли отличить аристократические метки в нейросетях людей, то сейчас эти метки, что у старших рас, что у аварцев, просто удалены. А это означает, что бывший министр экономики условный граф Тумба-Юмба больше таковым не является. И приказы по министерству от простолюдина с таким же именем, но без титула приниматься не будут. Выход только в том, чтобы назначить нового министра. А сделать это может только император, а у императора тоже нет герцогской метки, и он тоже отныне простолюдин. Что делает Искин в таком случае? Правильно, требует смены власти и подтверждения полномочий. Как это будет происходить, никто не знает. Сменится общественный строй, возможно, что и сменится. Чертову железяку нужно убедить, что представленный индивид является полноправным представителем власти посредством выбора большинства или простым голосованием, либо выиграл свой пост в азартной игре, купил, всех убил, один остался, не имеет значения. Машину с идеальной логикой нужно вернуть в рамки, чтобы все концы сошлись, иначе доступа к системам управления не будет. Искин в моем особняке на Иридане очень строго заточен исключительно на меня, именно как на герцога. Лишись я метки аристократа, оборонительные системы дворца меня даже на порог не пустят. Доступ к финансовым потокам под таким же точно замком. Да, есть процедуры по разблокировке и смене статуса пользователя, как, например, было у меня с Джейн, когда она буквально за час стала вдруг Ассварк, а не Денилд. Тут схема довольно упрощенная и банковский счет почти пустой, ей все же вернули. Но это стандартная процедура. Как будут выкручиваться те, кто в одночасье лишился в буквальном смысле всего, мне было наплевать. Именно поэтому я совершенно не опасался, что аварцы найдут силы мне чем-то ответить. А к тому моменту, когда смогут, я уже так крепко сяду в этой системе, что меня из нее выкинуть просто так с наскока не выйдет. Сейчас все внимание сосредоточилось на второй планете в системе. Ее аварское название я даже слышать не хотел, поэтому единолично решил, что планета будет называться Эдем, без вариантов. Тем более, что в головах жителей Содружества никаких ассоциаций это название не вызывает, просто бессмысленный набор букв. В данный момент до райского сада планете очень далеко. Испытав на себе совершенно варварское отношение, планета больше походила на Землю, в тот момент, когда я ее покинул. Горы мусора, кучи свалок, загаженные отходами реки и береговые линии, вырубленные леса, отравленные предприятиями воздух, истребленные виды животных, птиц и морских обитателей. Переработкой мусора займутся автоматические комбайны, которые я уже заказал. Архи, мне за свалки металлолома еще и спасибо скажут. Для Яры, как начинающего планетолога, планета станет ее дебютной работой на этом поприще. Она уже нанимает команду под свое начало. На восстановление планеты уйдут годы. Тут три крупных континента, самые разные климатические зоны. Нет смены сезонов и, потому, климат довольно стабильный. А станет еще лучше, когда появятся орбитальные станции с лифтами и системами климатической стабилизации. Я уже заказал из республики и из империи Аратон, строителей, экологов, специалистов по очистке, целую эскадру очистных комбайнов и перерабатывающие станции. Республика предоставит в наше распоряжение 5 орбитальных станций, но пока в системе болтается Фобос, никто в здравом уме сюда не сунется. Но у нас совершенно нет подданных, напомнила Джина, просматривая списки оборудования и строительные проекты. «Да», — согласился я, — «пока нет. Но у меня есть идея на этот счет. Ты ведь учредила детский фонд по борьбе с беспризорниками, ведь так?» «Да, но больших вложений мы себе пока позволить не можем, и сам фонд действует только на столичной планете». «Дьяр, у тебя еще сохранился контакт той группы специалистов по особым операциям? Те самые, что однажды выкрали графиню Хилу Эрдор Серидана?» «Да, шеф, костяк группы сейчас базируется на одной пустотной станции, а к чему вопрос? Свяжись с ними и поинтересуйся, не хотят ли они получить целую планету как полигон для тренировок и опорную базу?» «Сразу скажу, что захотят, но для них это будет дороговато, если только вы не возьмете их на содержание. Они уже интересовались на этот счет». «Великолепно. Осталось поговорить с председателем парламента. Я не очень понимаю, что ты задумал, дорогой, и при чем тут мой фонд?» «Фонд занимается тем, что отлавливает по планетам республики беспризорных детей и пытается их как-то пристроить. А что, если создать на Эдеме огромную военную академию, куда брать детей с 6 лет, нет, с 4 лет, можно даже с рождения? Заведовать новой академией будут люди Дира. Эти специалисты знают толк в военной подготовке и очень быстро приучат молодых курсантов к дисциплине. В чем наш интерес?» — задал вопрос Дьяр, а сам уже прокручивал в голове возможные варианты. «Наш интерес – лояльность республики. Мы тысячами станем отлавливать беспризорников, малолетних преступников из уличных банд, да и просто всех желающих. Даже подростки и мелкая шпана вполне способны приносить пользу и получать особые знания до того, как подойдет срок устанавливать нейросеть. Мы избавим республику от проблемы, соберем всех детей в одном месте и начнем обучать в суровых условиях, как ты с курсантами на планете Орша-3, ухмыльнулся бывший генерал. «Именно так, Дьяр. У нас пустая планета, так что академии строить можно сколько угодно. Пропитанием они себя обеспечат сами, если захотят натуральных продуктов, а найти им преподавателей мы наверняка сможем. Так лет через 10 у нас выйдут великолепные военные и гражданские специалисты, не разнеженные комнатные цветочки, а закаленные, умелые парни и девчонки, подготовленные к жизни на 100%. Академия будет считаться военной, но по факту, после нее не обязательно идти в армию или на флот. Это просто условие для поддержания внутренней дисциплины. Нельзя же назвать это место колонией для трудновоспитуемых, имиджевый отклик совсем другой. А так, военная академия имени меня любимого. Все как в моем детстве, сначала октябрята, затем пионеры, чуть позже комсомольцы, образно говоря. Я их быстро научу жизнь любить. То есть ты хочешь, чтобы бывший спецназ разведки, отъявленные головорезы, специалисты по тайным операциям, по устранению неугодных, обучали мелкую шпану, которая хлебнула уличной жизни? Авторитет преподавателя в этом вопросе имеет немаловажную роль. Я еще парочку старых пиратов найду, умудренных опытом ветеранов, прошедших через ад. Ты представляешь, каких монстров они вырастят? Дай ты им волю. Ну, разумеется, пусть выращивают. Монстр, зажатый в рамки морали, воспитанный в духе патриотизма и любви к родине, сколоченный в коллектив единомышленников, прошедший через труднейшие испытания, уже и не монстр вовсе, а достойный гражданин республики. Я же их из государства не краду. А раса Криат очень предрасположена к военной дисциплине и всегда славилась своими отважными солдатами. Одной военной дисциплины мало, заметила Джейн. Неплохо бы преподавать таким детям и гуманитарные науки. Тут на 100% с тобой согласен. Пусть все это будет литература, искусство, музыка, живопись, танцы, балы, манеры, этикет. Я только за. Дорогой, можно я тоже займусь этим вопросом? Загорелась супруга новой идеей. Не можно, а нужно. Дьяр пригласит своих специалистов, я приглашу знакомых Вайнар, тоже в качестве воспитателей, а ты просто подбери тех, кто рискнет на такой смелый эксперимент. И если это будет профессор университета в отставке, то у нас для него может найтись очень дорогая медицинская капсула 12-го поколения и курс генной стабилизации. Очень коварный ход, Ник. Первый же выпуск таких курсантов сразу покажет, что они на голову выше сверстников, не прошедших спецподготовку. Очень хорошо, что ты меня понимаешь, Дьяр. А теперь представь, кому они скажут спасибо за то, что через трудности, через усилия, через боль, они стали на голову выше остальных. Нищему фонду, который, если повезет, найдет приемную семью, или определит в интернат, где просто не дают помереть с голоду, или академии, которая в буквальном смысле выкует из них боевое оружие. Пусть он или она при этом никогда в жизни не попадет в армию, а станет художником или артистом, инженером или архитектором, не имеет значения. Путь через такую академию будет трудней, но приведет дальше, чем дорога из приемной семьи или из интерната. Это не быстро, пока отстроим здание академии, пока развернем инфраструктуру. Ничего подобного. Детей завозить можно прямо сейчас. Климат на планете хороший, теплый, поживут в палатках, не помрут. А если еще и твои спецы за них возьмутся, то научат, как правильно выживать. Еду можно готовить на костре, возникнет необходимость, так и на подножный корм перейдут. Тебе не кажется, Ник, что это очень жестоко по отношению к детям? Что ты, дорогая, это будут самые лучшие воспоминания в их жизни. Преподаватели сразу поставят их в нужное русло, взяв на себя роль главных злодеев. Детям ничего не останется, кроме как сбиться в единый дружный коллектив. Тут главное не допустить дедовщины и самоуправства. Во всем остальном совершенно нормальный пионерский лагерь. Я в детстве в таких лагерях бывал и не раз. Вот этим уличным мальчишкам и девчонкам устроим пионерскую романтику. Не знаю, получится ли у меня, в связи с фактическим падением значимости аристократов в содружестве, превратить республику в королевство, но идея с академией мне нравится. Если это учебное заведение сможет завоевать определенную репутацию, то и на моем статусе это отразится. Социальные институты стран Содружества просто в зачаточном состоянии. Есть миграционные центры, они занимаются переселенцами, помогают адаптироваться на новом месте, дают льготные кредиты. Но все равно все упираются в деньги и способы их заработка. Я прекрасно помню, как на Колдане устраивали позорные торжища, где в буквальном смысле продавали должников, обреченных работать только за еду, если хотят быстро погасить долг. Были там и несовершеннолетние, которых из гуманных побуждений отправляли не в тюрьму, а в далекие колонии. Но если у семейной пары есть ребенок, то далеко не на каждой планете государство хоть как-то помогает родителям его растить. Далеко не все могут себе позволить отправлять ребенка в детские учреждения, такие как детские сады или школы. В содружестве нечто подобное могут себе позволить только состоятельные люди. Ребенок с ранних лет сидит в виртуальности. Из киноигровых приставок следят за возрастным рейтингом, но мало какие из игр можно назвать развивающими. Школ нет как явления. Элементарные знания ребенок получает через глобальную сеть. Богатые люди позволяют себе нанимать преподавателей для своих чат, расширяя их кругозор и давая основы примитивных навыков. Первые базы знаний подросток, начиная лет с 8-10, получает через нейроком, если может себе его позволить. Дальше предполагается, что он получит нейросети, сам изучит все, что считает нужным, если хочет стать востребованным специалистом. Но даже приличная нейросеть и хорошие базы знаний все равно не дают мотивации творить и изучать. Если это не заложено в детском возрасте, то в будущем этому просто неоткуда появиться. Одно цепляется за другое. Искины перетянули на себя много сложных функций, а человек, известная ленивая скотина, тут же расслабился. Ведь любой инженер, грамотный, подготовленный, с хорошими базами знаний, прекрасно знает, что такое многослойная броня и углы жесткости. И фактически придумать ту самую броню, которую сделал я, сидя на базе обеспечения флота, мог любой. Все знания и научные базы у инженера для этого есть. Но в любой эскин изначально заложен алгоритм сопоставления цены и качества. Я создавал более мощную броню, не обращая внимания на цену, меня интересовало качество. Если рассмотреть это изделие с точки зрения голой логики, то такой лист брони стоит дороже, требует большего количества расходных материалов и совсем другой уровень печати. Будет ли такая броня прочнее? Конечно, будет, но при этом станет значительно дороже. У инженера не стоит задача найти баланс между качеством и ценой, за него это делает Искин. Мозг такого инженера ленив. Да, он функционален, но лишен творческого подхода. А цепочка, что привела к такому ленивому носителю нейросети, тянется из детства. Родителям некогда следить за чадом, им надо зарабатывать деньги, чтобы не оказаться на торжище в рядах должников на планете каторги. Ребенок предоставлен сам себе, подвержен влиянию окружения, массовой информации. Никаких полезных навыков он не приобретает, мелкая моторика, аналитический склад ума, полезные навыки. Откуда всему этому взяться, если к современному оборудованию тебя просто не подпустит бездушная машина? Мне только исполнилось 5 лет, Когда старший брат позволил вместе с ним разобрать Дорамой его любимый мотоцикл «Минск», мало того, что дал мне в руки гаечные ключи и отвертки, так еще и рассказывал, как устроен двигатель, как работает, из каких деталей состоит. В 10 я уже гонял на мопеде, собранном из велосипеда и старой бензопилы. Да, сие чудо очумелых рук прожило ровно неделю, но ведь ездил же. Потом пошли игрушки в стиле обычного мальчишки, пневматические винтовки, сделанные из велосипедного насоса, карбид в бутылке, песчаные формочки для отливок из свинца. Дайте пацанам моего детства автомобильный аккумулятор и скажите, что внутри есть свинец, голыми руками раздолбают. Сначала скрутят все пробки, засунут аккумулятор под струю из колонки, или под проточную воду, ведь те, кто уже пробовал разобрать без промывки, узнали, что такое кислотные ожоги, а марганцовка с магниевыми опилками. Уже многим позже, в школе, на уроках химии мы узнавали, почему сочетание таких веществ, как перманганат калия и металлический магний, дают такую бурную реакцию. А пока ты мелкая уличная шпана, тебе важно, что будет просто большой бах. Спички детям не игрушка. Ага, не игрушка, а средство выживания. Хоть я еще до того, как пошел в школу, мог разжечь огонь как минимум тремя способами без всяких спичек. Дети Содружества всего этого лишены. Хорошо, если живут на планете, хуже, если в замкнутом пространстве пустотного объекта. Этим детям тоже можно нахвататься немало полезных навыков. Проблема в том, что пока они их будут набираться, половина из них погибнет. Вот поэтому я считаю, что моя идея с Академией не пустая трата времени. Если правильно и грамотно продумать весь процесс обучения, то, как сказал Бьяр, можно действительно выращивать монстров. В хорошем смысле этого слова. Не криворуких безинициативных буратин, а нормальных мальчишек и девчонок, которые и пороха успеют понюхать, и друга из беды вытащить, и за немощных вступиться. Время быстро идет. Детей действительно можно завозить прямо сейчас. Правильно мотивированный пионер в состоянии перевыполнить план по сбору металлолома вдвое. Металлолом у меня на планете есть, есть куча мусора и куча неснесенных зданий. Осталось завести пионеров и правильно мотивировать. Они тогда горы своротят. В них же бурлит вулкан энергии, просто ядерный реактор, только дай волю. Раскурочит все что угодно, ломать, как говорится, не строить. Планетой можно заниматься до конца жизни, на все остальное времени не останется. Но я и не собираюсь делать все сам. Моя задача организовать, наладить, обеспечить и профинансировать, затем буду просто следить, чтобы работало правильно. А сделать качественно я постараюсь. Даже завидую будущим курсантам этой академии, мне бы в такую в моем детстве. Когда вокруг эра космических путешествий, куча всякой техники, множество неисследованных миров. Еще через 2 недели из столичной системы республики ко мне потянулись караваны транспортных и пассажирских кораблей. Везли строительные бригады с оборудованием, автоматические комбайны по рекультивации местности и очистке от мусора, инженеров, архитекторов и даже первые партии малолетних беспризорников с походным снаряжением. Пришлось отдать яхту в распоряжение Дьера, чтобы он перевез своих военных специалистов и организовал доставку их оборудования. До Великого Перелома у меня накопилось достаточно средств, чтобы сейчас вкладывать их в инфраструктуру будущей академии. А для поддержания штанов сдал часть системы крупной шахтерской корпорации, доход от которой полностью пущу на нужды планет. На мое счастье, в астероидных полях этой планетарной системы можно было добыть много чего полезного. Тем более, что оборудование этой корпорации я взял в лизинг, что в конечном счете увеличивало мой доход от добычи, по мере выплат за шахтерские машины. Добывать какие-то ископаемые, как это делали аварцы на самих планетах, я не стану. Название Эдем должно соответствовать смыслу. Для прибывших строителей и архитекторов, которые уже проводили геологоразведку и подыскивали самое оптимальное место для закладки будущей академии, я устроил самый настоящий конкурс на лучший проект архитектурного комплекса. Строить в мирах Содружества умели на совесть, на века, осталось только поставить задачу и определиться с архитектурным стилем. В этом вопросе я решил не жадничать и размахнуться на всю катушку. Все здания Академии, даже вспомогательные, все будут выглядеть как произведение искусства. Комплекс будут возводить на новом месте, в глубине чудом сохранившегося на южном побережье самого крупного континента реликтового леса. Все города, что остались на планете после аварцев, в буквальном смысле равняли с землей, утрамбовывали, и только потом начинали возводить все заново. На мое счастье, очень много строить не было смысла, людей у меня пока немного. Развитие планеты я планирую со старта академического комплекса, а дальше, при жесткой и продуманной миграционной политике, будущее население сформируется самостоятельно. Убегая, аварцы бросили довольно много людей. Я не добренький меценат и не благотворительный фонд по реабилитации бывших рабов. В качестве разминки мои гвардейцы из синтов и из числа живых людей отлавливали по всей планете бегунов и свозили их в резервации. Да, пока в резервации, позже разберусь, кто из них пригодится в дальнейшем, а кого я насильно вышлю обратно в империю Авар. Мне нахлебники не нужны. Появившийся первый выводок рабочих архов принялся увеличивать гнездо и заложили новую кладку яиц. Часть пауков солдат отправит на Фобос, чтобы корабль оставался в боеспособном состоянии. Следом отправятся новые, вылупившиеся уже на планете матки. В этот раз их будет намного больше, чтобы следующая колония развивалась еще быстрее. Как любые биороботы, архи великолепно поддавались стороннему программированию и могли выполнять кучу всевозможных задач. Мало того, управляла всеми архами Синтия, по сути высокоранговый эскин класса крейсер. Посредниками выступали матки, которые и гоняли своих подчиненных. Когда рой достигнет определенной численности, рост колонии будет остановлен искусственно. Существует определенный предел популяции, за границами которого пауки превращаются просто в машины по переработке биомассы, и по уровню бедствия могут перещеголять даже саранчу и лесной пожар вместе взятых. А вот на соседней планете, густо поросшей джунглями, пусть плодятся и размножаются, расчищая мне место под будущие плантации и поселения. Еще одна сельскохозяйственная планета никогда не будет лишней. Интересно, а у Республики Криат есть программа по скупке долгов населения с последующим переселением в колонии на отработку долга, как это было на Калдане? Я решил, что встретить первых прибывших курсантов будущей военной академии мне нужно лично. Дьяр уже привез руководство группы специалистов, которые полностью и с большим энтузиазмом готовы были взять на себя миссию преподавателей. Но перед этим нам следовало как следует познакомиться и обсудить хоть примерную тактику на первый срок и долгосрочную стратегию на будущее. В свое время на меня работала одна из лучших групп этой организации. Контракт был краткосрочный и как бы проверочный. Специалисты оценивали меня, я оценивал их. Сейчас я готов был предложить более тесное сотрудничество. Дьяр привел в мою каюту на Нибелунге четверых руководителей этой безымянной организации, чтобы представить лично. Ваша светлость, позвольте представить, бывший полковник группы быстрого реагирования разведки 2-го рейдерского флота империи Аратан Янта Гис, невысокий мужчина с каменным, не выражающим никаких эмоций лицом, на вид лет 60, еле заметно кивнул, приветствуя меня. Мое почтение, господин Янт, взаимно, ваша светлость. Алон Тойс, продолжил Бьяр представлять гостей, скажем так, специалист широкого профиля, мастер агентурной работы, аналитик, стратег. Его вторая профессиональная половина, Туэн Мату, вербовщик, специалист по работе с агентурной сетью, мастер по подготовке кадров. И Даклей, армейский спецназ, десант, специалист по наземным операциям, эксперт по техникам выживания, почетный армейский инструктор в отставке, позывной бродяга. Еще раз приветствую вас, господа. Спасибо, что откликнулись на мое предложение. Уверен, что задача, которую я вам предложу, окажется для вас интересной. Дьяр уже рассказал нам о сути вашей идеи, господин герцог, взял слово бывший полковник Янта Гис. Но я хочу понять, зачем это вам лично? Готовите себе будущих гвардейцев? Не совсем, Янт, если позволите. Если кто-то в будущем вступит в мою гвардию и войдет в дом, я буду не против. Но задача в другом. Сейчас на орбите Эдема находится пассажирский транспорт, что привез сюда 1000 мальчишек и девчонок, которых полиция республики отлавливала по трущобам и вытаскивала из уличных банд с разных планет. Дети, от 5 до 13 лет. Эти дети лишены домашнего уюта, родительской заботы, и долгое время были предоставлены сами себе. Я хочу, чтобы вы и ваши специалисты принялись за обучение этих детей. Начать придется с организации палаточного лагеря, постепенно превращающегося в полевую военную базу. Все необходимое оборудование и снаряжение вы получите в полном объеме по первому требованию. Дети будут прибывать еще и много. До того момента, как будут возведены стены и корпуса будущей академии, вверенные вам курсанты должны получить навыки молодых бойцов. Я не хочу, чтобы вы готовили диверсантов и головорезов. Станьте для них отцами-командирами, которые научат их самостоятельности, ответственности, дисциплине и чувству долга перед Родиной. Станут они в будущем военными специалистами или нет, это не имеет значения. Я жду, что к моменту совершеннолетия, когда придет время устанавливать нейросеть, они бы уже понимали, что это благодаря государству они смогли получить то, о чем вы их научите мечтать. Какой уровень вы хотите видеть? Поинтересовался Дак Лей, по прозвищу Бродяга. Уровень выпускников аристократических академий. Это частная академия. Попасть в нее – уже честь, а уж получить полноценное образование – так и вовсе шанс вытянуть выигрышный билет на всю жизнь. Из трущоб в аристократы, ухмыльнулся бывший полковник Янта Гис. Чтобы проделать этот путь, этим мальчишкам и девчонкам придется пройти через ад. Но ведь у них будут опытные проводники, будут, ваша светлость, не сомневайтесь. Академия. Мы еще долго обсуждали нюансы и детали будущей программы обучения, мастера своего дела вносили весьма разумные предложения, и уже обсуждали общий подход к формированию первого потока курсантов. На высадку группы мне рекомендовали не являться, но у меня была возможность наблюдать за происходящим через боевых дронов, которых вместе высадки натыкали буквально через каждый метр с целью обеспечить максимальную безопасность. Для детей были закуплены не очень дорогие универсальные армейские комбинезоны и полевое снаряжение. Первый челнок с группой детей прибыл по утвержденному расписанию и, выгрузив головную партию из 100 человек на летном поле, отправился за следующими. Пока челнок закончит вторую высадку, группа инструкторов должна укомплектовать прибывших в отряды и распределить по местам. Будущих курсантов посадили в открытые грузовики и неспешно повезли на пустырь, где в будущем они должны будут построить полевой лагерь. Преподаватели и инструктора будут только наблюдать и подсказывать. Группа бывших инструкторов в гвардейской форме моего рода быстро выстраивали детей в длинную шеренгу, которую погнали к машине обеспечения, где каждому выдавался комплект снаряжения. После этого они шли за выставленную в поле ширму, где могли спокойно переодеться и сбросить в яму свои старые вещи. Для личных вещей были специальные подсумки. Что-то габаритное можно было сдать на хранение у той же машины обеспечения. Все-таки это не армия, а всего лишь академия. После того, как курсанты переодевались, их выгоняли на общий плац. Тут уже за дело брались инструкторы. С орбиты детей привозили предварительно рассортированных и уже прикрепленных к разным подразделениям. Так что инструктора примерно знали, кто будет у них в группах, кто старший. Выкрикнул сержант-инструктор, подходя к первой группе из 25 человек. Дети сержанту не ответили и только продолжали непонимающе озираться по сторонам. Тогда инструктор выхватил из кобуры пистолет и три раза выстрелил в воздух. Такими сигнальными пистолетами пользовались как раз для обучения новобранцев на флоте и в армии. Услышав грохот выстрелов, перепуганная детвора невольно пригнулась и скучилась, но сержант не собирался давать поблажек. «Я спросил, кто старший?» Рявкнул сержант так, что некоторые из детей заткнули уши. «Если нет старшего, то я его назначу, и все без исключения будут выполнять его команды. Ты», — указал сержант на мелкого пацана лет 8, — «как твое имя, курсант?» «Валор», — еле слышно заблеял мальчишка. Сержант опять поднял пистолет и вновь выстрелил в воздух. «Говори громко и четко, имя и фамилию. Как тебя зовут, курсант?» «Валор Адум», — выкрикнул мальчишка, зажмурив глаза. «Еще раз спрашиваю, кто старший? Если старшего нет, то им будет курсант Валор Адум». «Я старший», — вдруг выкрикнул парень лет 12 и вышел вперед. Команды покидать строй не было. Опять рявкнул сержант и вновь выстрелил в воздух. «Стой там, говори сюда. Как твое имя, курсант?» «Я Косреми». «Я старший». «Старшей группы Косреми. Строй отряд в одну шеренгу. Быстрей, бегом. Стройтесь в одну линию». Над головами детей вновь прозвучали выстрелы. Наконец перепуганная детвора кое-как выстроилась в неровную шеренгу, а сержант убрал пистолет и достал свисток, с пронзительного свиста которого начал вступительную речь. «Слушайте меня, помойные крысы, малолетние отбросы, добро пожаловать в ад, где из вас, сопляков, выбьют всю дурь, которой вы успели нахвататься на своих грязных свалках и помойных ямах, откуда вас вытащили. Теперь вы курсанты военной академии имени лорда Сварга. Отсюда нельзя сбежать, нельзя уйти, здесь можно только выжить. За провинность одного наказывают весь отряд. За невыполнение приказа начисляются штрафные очки, которые придется отрабатывать. За самоуправство и нарушение дисциплины назначается индивидуальное наказание. Вас могут лишить сна, еды и крыши над головой. Вы должны подчиняться приказам вашего командира. Командир отряда отвечает перед старшим офицером. Удивлен, как эта детвора еще в штаны не напрудила. В умении орать и унижать равным армейским сержантам не было. Дальше условия будут чуточку мягче, чем в армии, но схема сколачивания коллектива, когда весь отряд начинает дружить против сержанта-изверга, одна и та же, проверенная сотнями лет подготовки молодых военных кадров. Что ж, начало положено. Опытные вояки быстро приучат бывших беспризорников к дисциплине и обеспечат всем необходимым на первое время. Курсанты все будут делать самостоятельно. Задача инструкторов — обеспечить всем, что потребуется, и начать первые этапы подготовки. Тут главное не перегнуть палку, провести по грани, что называется. Вот и пусть ведут, им опыта не занимать. Эти сержанты тренировали спецподразделения, прошли не одну горячую точку, по нескольку раз воскресали из мертвых, самые настоящие архангелы бога войны. Любой армейский новобранец подавится от зависти, узнай он, что эту шпану обучают такие специалисты. Еще больший шок ждет эту детвору, когда они узнают, что после первых 6 декад мучений в заботливых руках армейских сержантов, все отряды передадут княжеским гвардейцам народа Иейнахине, известным в Содружестве, как Вайнары. Вот тогда они вспомнят добрыми словами извергов сержантов. Капитан-командор Байлит, младший сын князя Градура, Дикого Вепря, уже ведет к Эдему небольшую эскадру из 5 крейсеров мне в поддержку и для тренировки молодняка из княжеских дружин. Тут все было с большим заделом на будущее, и Вайнары очень активно взялись строить собственную политику. Сам Байлит давно положил глаз на Яру, а когда узнал из нашей беседы, что сестренка теперь получила титул графини, так и вовсе собрался делать девушке предложение руки и сердца, чему я был несказанно рад, потому что Байлит действительно достойный жених, и брак с Ярой закрепит весь народ Иейнахини в рамках содружества на официальном уровне. Яра, узнав, что к ней на крыльях любви мчится жених, несколько опешила, но потом резонно решила, что Байлит неплохой вариант. Тем более, что речь не только о том, чтобы выйти замуж по любви. Возложенная на меня задача вытащить старший дом и укрепить фамилию легла и на сестренку, и она это прекрасно понимала. Был момент, когда Байлит уже подбивал к Яре клинья. Тогда мы возвращались из экспедиции по дальним секторам и заглянули в гости к Вайнарам, и Яра не была против его ухаживаний. А сейчас капитан-командор вез сестренке Узнур меховую накидку какой-то дикой зверюги, которую почти полгода не мог отловить в дремучих лесах родной планеты. Если Яра примет эту накидку как подарок, то это будет означать, что она согласна выйти за него, о чем, собственно, уже есть предварительная договоренность. В этом случае младший сын князя автоматически становится графом Сваргом, а Яра становится младшей княжной Градур. Все Вайнары одномоментно получают официальный статус моих подопечных, как это когда-то было со графами. Очередной политический ход, без которого, увы, не обойтись в большой игре старших домов. Ведь я не просто так держусь за титул. Особенно сейчас, когда роль аристократов в содружестве, мягко говоря, низложена чуть ли не полностью. У меня есть шифрованный канал связи с предком, Йордмассваргом. И именно с его подачи, я точно знаю, что имперскую аристократию ждет серьезный реванш и возможность проявить себя во всей красе. Уж не знаю, что за сюрприз готовит хранители в сговоре с Геральдической палатой, но я должен быть готов к любому повороту событий. Тяжко жить на орбите, пусть и в роскошной обстановке дорогой яхты, но все равно в замкнутом пространстве, когда под боком вполне нормальная планета, где можно прогуляться на свежем воздухе. Как и на Земле, на Эдеме все еще остались места, нетронутые человеком. Высокогорья, отдельные острова, дальние уголки, где еще сохранились очаги дикой природы. Но сейчас все имеющиеся средства идут на налаживание инфраструктуры. Строятся городки для шахтеров, которые то и дело мотаются от мест разработок в астероидных полях на планету, чтобы сбросить пустотный стаж. Возводятся стены академии, начиная от подвалов, систем коммуникаций, электростанций для полного автономного существования. Комплекс зданий будет огромный, буквально целый город, в котором одновременно будут проходить обучение не меньше 100 тысяч курсантов. Плюс к этому я еще открыл вакансии обслуживающего персонала. Не все курсанты будут делать сами. В новом академическом городке нужны магазины, кафе, ателье, обычная городская структура, чтобы кадетам и преподавателям было комфортно. Людей нужно много. Они, конечно, прибывают, но медленно, постепенно. Тем, кто уже прибыл и активно взялся за работу, я могу только увеличить зарплату за переработки. Не будь в республике Криат проблем с безработицей и мои высокие социальные гарантии, заманить народ на только что отвоеванную планету будет непросто. К этому времени уже основательно прогнали через службу безопасности брошенных на планете бывших аварских рабов. Кого-то признали годным и дали вид на гражданство республики, без права покидать планету на весь испытательный срок. Так что и в образовавшихся после бегства аварцев резервациях тоже нашлись какие-то крупицы вменяемых людей. Строить же резиденцию для себя я стану чуть позже, пока перекантуюсь на яхте, а в будущей академии мне обещали выделить угол. А то мы с супругой как-то чувствуем себя немного бездомными. И это при том, что есть пустующий особняк на Иридане, музейный комплекс на Икерин-2, и даже вилла на Калдане стоит законсервированная, все дожидаясь своего владельца. А мы тут болтаемся на орбите в маленькой яхте. Я уже давно проснулся и, стараясь не тревожить Джейн, которая пригрелась у меня на плече, разглядывал звездную россыпь, что транслировалось на экран каюты с оптических датчиков корабля. Красивое было зрелище. Бездонное, безразмерное пространство, как мягкий черный бархат, усыпанный бриллиантами разноцветных звезд. Давно не засматривался на звезды. С тех самых пор, наверное, как покинул Калдан. Это там, я чуть ли не каждый вечер, пока мотался по пустошам, забирался на кабину грузовика, стелил спальный мешок, ложился сверху и часами разглядывал яркое звездное небо над головой. Тогда мир вокруг казался мне проще и понятней. Помню, что наслаждался этими мгновениями, не зная о том, что ждет меня впереди, но и о том, что случилось до сегодняшнего дня, не жалею. Ведь я опять могу лежать и смотреть на звезды, в обнимку со ставшим мне родным человеком. Я уже знаю, что, если предложил бы ей место возле себя на той самой крыше грузовика, она бы все равно осталась рядом со мной. Знаю, что Джейн все то время, пока мы не нашли друг друга, жила в каком-то нескончаемом напряжении, в непрерывной борьбе за выживание. А сейчас успокоилась, расслабилась, стала мягкой, тихой. Именно такой она была, когда не надевала на себя очередную маску, не играла необходимую в данный момент роль. Я уже и привык к тому, что супруга меняет облик, трансформируется, подстраивается. Это ее особенность. Умение вживаться в выбранный образ. Ведь по сути, я тоже играю роль. Пусть не так умело, как это делает Джейн, но ведь изначально, я сам выбрал этот путь. Сейчас нет смысла гадать, что случилось бы, если б поступил иначе. Повел себя как-то по-другому. Что сделано, то сделано, прошлого не вернешь. Я здесь и сейчас, потому что тогда сделал выбор, взял направление. Нравится ли мне то, где я оказался в результате? Да, нравится. Трудно, приходится тащить кучу ответственных дел, но есть такие мгновения, такие как это, например, когда лежишь в объятиях любимого человека и сердце замирает от ощущений того, что ты жив, не делаешь вид, что живешь, а действительно жив и осознаешь свое место в этом мире. Но такие мгновения случаются не так часто, как хотелось бы, и ими следует дорожить, как драгоценностями, настоящими сокровищами, что находится в жизни каждого, но не все из нас способны их сберечь. Во время завтрака прибыл Норд с докладом. Он подробно рассказал о текущих делах, дал краткую сводку по обстановке в Содружестве и, уходя, как бы между прочим, дополнил: там это, замялся здоровяк, аварский посол просит об аудиенции. Я ему сказал, что шансы невелики, но может быть. Каким хмельным ветром его занесло в систему. Развернули от границы патрульные, дипломатические отношения с республикой разорваны, а до нас оборонительные крепости еще не добрались. Чего хочет? Да кто ж его знает, пожал плечами Норд. Ладно, зови, но сам далеко не отходи. Есть, шеф. Аварский посол выглядел как типичный представитель аристократии. Надменный взгляд, оттопыренная губа, вечно недовольное выражение на лице, словно бы оказывает великое одолжение своим присутствием. Но разговор начал вежливо, поэтому сразу послан не был. Мое почтение, лорд Сварк, весьма признателен за предоставленную аудиенцию. Смею надеяться, что смогу донести до вас всю боль аварского народа, вынужденного так скоро покинуть родную планету. Мы, разумеется, признаем право силы, но нам больно видеть излишнюю жестокость. Это моя планета, господин посол. Эта планета, эта система, и соседние системы, кстати, тоже, они все мои, по праву. и у меня есть документы, подтверждающие это право. Да, мой род долгое время находился вне границ Содружества, но это не должно иметь никакого значения, потому что моя собственность была отдана в управление младшему роду Криат. Ваша империя, воспользовавшись правом силы, присвоила мои объемы в свою пользу. Это факт. Возвращать мою собственность вы не планировали. Значит, и мне церемониться не пристало. Нам известно ваше отношение к нашему несчастному народу, ваша светлость. Уверен, что для вас не станет новостью, что среди аварцев вас называют Ушкарл, злой демон возмездия. Вот только непонятно, чем мы заслужили такой гнев с вашей стороны. Ну, как вам сказать, хотя бы тем, что в меня стреляли работорговцы на моей земле, на моей планете, пытаясь утащить в рабство. Меня пытались украсть и сделать заложником. Меня пытались сжечь, натравив рейдерскую эскадру. Как мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы испытывать не просто гнев, а люто ненавидеть тех, кто считает это нормальным явлением. Но это был частный случай отдельно взятого, очень жестокого клана Суфари, если мне не изменяет память. Вы же обрушили свой гнев на всю империю, и продолжил обрушать, господин посол. Я люто ненавижу рабство. Я готов рвать в клочья любого, кто использует невинных детей как заложников в попытке надавить или запугать их родителей. И да, я не вижу разницы между отдельно взятыми кланами и всей империей в целом. В моих глазах любой аварец по определению вор, работорговец, террорист и преступник. Обратного мне еще никто не доказал. И в дальнейшем, чем реже я буду встречаться с представителями вашего нарда, тем больше стану забывать о вашем существовании. Но это не означает, что я оставлю вас в покое до той поры, пока не получу назад все свои родовые домены, которые у моего рода были бессовестно украдены. Я достаточно ясно выразился, господин посол, прискорбно подобное слышать, но я вас понял, господин герцог. Я беру свое, до империи мне дела нет. Если это все еще империя, наш император восстановлен на троне решением духовенства. Тем же духовенством вы, ваша светлость, объявлены Тмгу Ушкарл, что можно перевести примерно, как демон древнего зла. Я донесу вашу позицию до глав кланов и императора. Будьте так любезны, господин посол. Последний вопрос, лорд Сварк, если позволите. Наш древний враг, те, о ком не принято говорить, страдаете арахнофобией, господин посол, неудивительно. Что ж, могу заверить, что, если больше мне не придется вырывать свое с боем, я смогу удержать Рой и не пущу его в свободное плавание по всей империи Авар. Ведь так, Синтия, так и есть, папочка. Воскликнула Синтия, сидевшая на диване в кают-компании с любимым медвежонком в руках. Заметив девочку, которая до этого совсем никак не давала о себе знать, бедный посол аж побледнел и ссутулился. Ведь он наверняка видел ту трансляцию, когда Синти прибыла в систему на Фобосе и поставила ультиматум всем трем планетам. Посол поспешил попрощаться, чему лично я был несказанно рад, потому что запах его благовоний в буквальном смысле отбил у меня аппетит, но хоть немного развеял каждодневную рутину, от которой действительно трудно было избавиться. Ведь дел было очень много, и на меня с Джейн, как на инициаторов всей этой суеты, сходились ответственные задачи. Приходилось часто связываться с юридическим отделом, проясняя некоторые аспекты международной политики и прав собственности, решать текущие дела моей корпорации и финансовых активов, потому что деньги были единственным топливом всех преобразований, что сейчас происходили на планете. Увы, в данный момент я мог сосредоточить внимание только на одной планете, та, что покрыта джунглями и расположена чуть ближе к местному светилу, даже аварцами была плохо освоена, потому что была не то что очень агрессивной, хоть и этого хватало, а скорее потому что была некомфортной для проживания. Там всегда было очень влажно и очень жарко. Избыточное количество кислорода способствовало бурному росту растений, но очень плохо сказывалось на человеческом здоровье. Поэтому без специальных защитных масок и легких скафандров на этой планете, которую я назвал Амазонка, лучше не появляться. Третья по счету планета была куда более пригодной для жизни, с крупными полярными ледяными шапками, но теплыми умеренными широтами и жарким экватором. На всех трех планетах смены сезонов не было, так что климат довольно стабильный. Но на Нептуне, так я назвал третью планету из-за обилия воды, было мало мест, где бы не нагадили предыдущие жители планеты. Так что как только оборудование по очистке, что сейчас работают без перерыва на Эдеме, смогут разгрести основные проблемные участки, часть комбайнов вместе с операторами отправлю на Нептун. Что касалось Амазонки, то я планировал установить там еще один производственный комплекс, как на Колдане, фабрику по производству пищевых и медицинских картриджей. Этот товар традиционно пользовался большим спросом во всех государствах Содружества. Нужное оборудование и ангары я уже заказал и все необходимые доставят из Ротана, а вот снабжать сырьем фабрику будут архи, колонию которых решено было значительно расширить, потому что климат на планете архам очень подходил, да и с биомассой проблем не было. Через 2 недели после памятной встречи с послом, в систему прибыл капитан-командор Байлит. Оказалось, что он не сказал мне всей правды. Готовил сюрприз, паршивец. В составе его эскадры действительно было 5 кораблей, 3 крейсера и 2 новых линкора проекта Фобос. Не обращай внимания, мой друг, успокоил меня Байлит. Это решение принял наш добрый князь Дуаратан, а совет его поддержал. 1 корабль это наш тебе подарок, а за 2-й мы не станем требовать плату сразу. Выплатишь постепенно, а то наши верфи простаивали, а оборудование уже настроено на выпуск этих кораблей. Мы и себе строим 10 таких громадин. Новые корабли я назвал «Пан и Аид». Тут же для них пришлось перенастраивать жизнедеятельность гнезда, чтобы заполнить трюмы корабля архами, солдатами и новыми матками. Прелесть пауков в том, что они имеют способность впадать в спячку, во время которой не потребляют ни пищу, ни кислород, хоть линкоры и были оснащены всем этим, и чисто теоретически архов могли заменить и живые люди. В этом смысле корабль был универсальным, но все же не линкором, а скорее боевым носителем.